Allez. Alo. Alo. Здравствуйте, меня зовут Сара Гюзеля Яковна, инспектор департамента взыскания, просроченная задолженность Альфа-банка. Нужно, если наш отказ записывается, вы Григорьев Павел Геннадьевич. Григорьев Павел Геннадьевич, еще раз представьтесь, кто вы. Через представитель Царева Гюзеля Яковна, инспектор департамента взыскания, просроченная А, задолженность что Альфа-банка. хотели? Я правильно понимаю, вы Григорий Павел Геннадьевич? Правильно поняли. У вас задолженность сохраняется в Альфа-банке по двум кредитным картам сроком 15-25 дней. Не внесены оплаты. Это причинит вам вступать звонок. Что вы с платежами? Какой причине? Так, почему я должен вам это объяснять? По какой? По такой. Так, Геннадьевич, ваши Подождите, нарушены условия я в договора, и по курсе. этой причине вы Почему вы должны... в суд не подадите? А почему вам должен подавать суд? Ну, как? Банк является потерпевшей стороной. Ну, вы сейчас занимаетесь этим вопросом, так, А Геннадий, каким вы сейчас вопросом я должен заниматься? это банка. Банк Что? знает, какие меры он предпринимает? Банк же знает, какие меры он предпринимает в таких ситуациях. И мы в первую очередь только Смотрите, банк я формируем. понял. А мой вам совет, пусть банк идет, пишет заявление в полицию на меня по той причине, что я отъебал ваш банк. Вот так пусть и пишет. Вы потерпевшая сторона по статье за изнасилование. Я вас ебал. Так, Ильич, я Что? попрошу вас разговаривать с вами с переобщением. В данной ситуации в таком случае вопрос вы не решите. Прошу вас разговаривать с вами с переобщением. Это же Что? возможно? Что? Это же возможно. Я Что? Что? попрошу вас разговаривать с переобщением. Хорошо. Банк потерпевшая сторона. Потерпевшая, соответственно, терпилы. Вы не те вопросы задали, А Геннадьевич. У вас каким? задолженность, в первую очередь. У вас задолженность. Вы должны, в первую очередь, себе помогать. Вы должны решать свои проблемы, а не проблемы банка. Банк сам знает, что ему делать. Если он какие-то меры будет предпринимать, мы, в первую очередь, вас об этом оповестим и сообщим вам. В данной ситуации банк пытается с вами договориться, решить вопрос. В А первую очередь, вы со это мной хотите договориться, да? мы с вами, Павел Геннадьевич, не просто так, не для того, чтобы с вами ругаться, а наоборот, для того, чтобы договориться с Ну, вами вы и знаете, решить со этот мной вопрос. ругаться Давайте я вам не ругаться. рекомендую. Вот вообще прям не Нет рекомендую. такой цели. У нас нет такой цели, я вам об этом говорю, что мы звоним вам для того, чтобы с вами договориться и Ага. решить вопрос с вами по вашей задолженности. Так, Это, в ну, первую очередь, ваша хорошо, я вас инспекция. услышал. А смотрите, я вам предлагаю так. Вы сегодня подмываетесь, подбриваетесь. Наряжайтесь, приезжайте ко мне вечером, и мы с вами будем договариваться. Я еще раз попрошу вас разговаривать, пожалуйста, в деловом стиле общения. Раза три-четыре Несколько предложений договоримся. может обратиться к моим близким. Хорошо, Павел Геннадьевич? А я специалист Альфа-банка. Я например, работаю по вашему. Раза три-четыре договоримся, и я думаю, мы придем к общему мнению взаимовыгодному. Не забывайте, Павел Геннадьевич, у нас ведется с вами текст разговоров. Ну и что? Что касается вашей задолженности, о каких сроках идет речь? Что вы Я отдам предпринимаете, тебе да, эти чтобы нести деньги. оплату? Я отдам тебе эти деньги. Приезжай ко Скажите, мне сегодня вечером. Наряжайся там, штукатурься. на Ну, ваших, я чтобы прошу вас выглядело на вернуться. все сто. Чтобы выглядело на все сто. Я попрошу вас вернуться к вашей задолженности. Вот мы с Не тобой уходите, пожалуйста. Не уходите, пожалуйста, за потом. рюмкой чая. Это я обсудим. Я попрошу вас сейчас вернуться к вашей задолженности. Я Попроси. занята данным Подожди, вопросом. попроси меня лучше дать тебе пососать. Павел Геннадьевич, я Неж, неж, попрошу вас нежно попроси. вернуться Нежно ключницам попроси. Альфа-банка. Нежно попроси. А значит, я буду вынуждена попрощаться в данной ситуации, если вы не Нет, вернете ты хотела о том, что ключницам сказать, я Альфа-банка. буду вынужден Требует банка. попросить. Попроси меня об этом. Требует банка, я вам скажу, на сегодняшний день. У нас вашу анкету запрашивает отдел по работе с проблемным долгом. Если мы анкету Я передадим, еще то раз говорю, вы можете поднять вопрос о попроси выставлении меня об вам этом. Вечного долга. Согласно статье Попроси меня 232 об этом. Слышишь? Кодекса Российской Федерации. Я Вам дам это тебе не пососать. Я прошу разговаривать в деловом стиле общения, либо вынуждены будем вам перезвонить. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.